Я, конечно, не кадровик и не политработник, и по служебной линии данный вопрос меня не касается нисколько, но коль скоро этот подполковник мой друг еще с курсантской скамьи, то я считаю своим дружеским долгом предупредить и предостеречь. Так ведь и что ж теперь? Нет, по-мужски я тебя, Роман, конечно, понимаю, даже очень понимаю. Но как старший офицер, ты, Роман, поставь себя на мое место. Укажи я в отчете на это обстоятельство тебе по шапке, и тогда уж не о дивизии думать, а о местечке на гражданке. Если не укажу, а она потом всплывет на переаттестации, тогда уж по шапке мне, куда, мол, глядел товарищ старший инспектор ВВС. Ну, я-то, предположим, отверчусь как-нибудь, а тебя-то все равно пинком под задницу. Сейчас им только повод дай. Слыхал, небось, что Хрущ очередное сокращение готовит? За 12 месяцев на 150 тысяч кадровых офицеров разнарядочка. Отец дрожащей рукой прикурил папиросу от папиросы. Жилы, вздувшиеся на шее, казалось, вот-вот лопнут. Имеется у меня, правда, одна мыслишка. Как напасть такую объехать на вороных? Генерал прищурился, отчего лицо его стало похожим на старый желтый огурец. Но тут, брат, нужно полное твое согласие, и чтобы без обид. Иди-ка сюда. Он что-то зашептал отцу на ухо. На красном, нетрезвом лице подполковника Баринцева сначала отразилась интенсивная работа мысли, потом лицо это жутко, почти до черноты, побагровело. Баринцев уперся локтями в стол и стал судорожно, как выброшенная на берег рыба, закладывать воздух. «Это что же? Что же получается?» — несвязно бормотал он. «Петька, да мы же с тобой, а теперь оно вот как. Тебе ж это все хихоньки, а у меня серьезно». «Как знаешь». Генерал встал, расправил плечи, немного повращал, разминая суставы. «Я пока на балкончике покурю, а ты подумай». Он поглядел на часы. «На принятие решения имеешь 7 минут». Нил сидел, не шелохнувшись. Он почти ничего из слов генерала не понял, но почувствовал повисшее в воздухе тяжкое напряжение. И меньше всего ему хотелось, чтобы на него сейчас обратили внимание. Но отцу было не до него. Он сидел, обхватив голову руками. Потом вдруг встрепенулся и пробормотал: «А гори все синим пламенем!» Хлебнул водки прямо из горлышка, резко встал и шумом выдвинул ящик буфета. Оттуда он достал черную матерчатую сумку и принялся шуровать по полкам, закидывая в сумку то бутылку, то банку с болгарскими перцами, то пачку печенья, потом извлек кастрюлю с крышкой и смел в нее оставшиеся на столе салаты, накидав сверху ломтиков колбасы и сала. Потом остановился, блуждая по кухне безумным взглядом. Взгляд упал на съежившегося на стуле Нила. «А, сынок!» — глухо, безжизненно проговорил отец. «Пойдем, родной, погуляем». Нил послушно встал и пошел к двери. «В гости пойдем. Слышь, — гудел за спиной отец. «В гости нас звали. Ждут очень». Шли недолго. Впереди отец, размахивая авоськой, что-то бормоча под нос. Следом Нил. Улица освещалась мощными фонарями, так что, несмотря на южную ночную темень, идти было светло. Потом, правда, свернули в закоулок между домами, вышли на небольшой пустырь, за которым высвечивались контуры длинного одноэтажного строения. Отец широкими шагами пересек пустырь и постучал в освещенное окно.